Старая Руца торопилась, наливала и закупоривала бутылки, поспешно укладывала их в корзинку, только бы успеть, только бы не опоздать. И сердце останавливалось от страха. Как ты могла, старая, ждать так долго, придумывать какую-то ссору? Это ведь твой родной племянник, и он умирает. Она почти бежала. А Павлу казалось, что нет никакой больницы, что лежит он в поле, на свежевспаханной прохладной земле, все так хорошо, но одно мучит – жажда. Хочется пить, пить. Пить. Пожалуйста, еще один глоточек воды. Добрый вечер. Или лучше сказать, доброе утро. Петухи уже поют, третий раз скоро начнет светать. Вы кто такая? Я вроде по голосу вас узнаю, а так лицо мне ваше незнакомо. Ты не пугайся. Я хороший человек. Я сейчас к тебе подойду, и ты меня узнаешь. Нет, не узнаю. У меня глаза застилаются туманом, и вот сквозь туман я вижу только платок, сутулые плечи и слышу голос, очень знакомый. Ты гони туман прочь, он плохая вещь для больного. Я сейчас тебе протру глаза платочком, а ты тоже возьми себя в руки, помогай мне. Найди какой-нибудь предмет, вглядись в него, пока не разберешь хорошенько. Узнал? А, ну как же, как же. Ну, а вы что же, все тем же кизяком топите печь? А что? Хорошее топливо, набьешь печку, и на сутки хватит тепла. Но ведь вонь же на всю деревню. Для кого вонь, а кому, может, и приятно. Я вот выросла у дедушки на овчарне, и твой отец там рос. Мы с ним вдвоем бегали там с весны до поздней осени, и там за овчарней всегда дымился кизяк. И так нам было тепло, уютно с дедушкой, с овцами, с этим кизяком, что всякий раз, как набиваю печку, так мне и кажется, что все мои близкие спешат ко мне в гости. Послушайте, вас, наверное, попросили прийти ко мне. Я понимаю, все устали, ушли отсыпаться, и с больным некому посидеть стало. Нет, я пришла сама по себе. Это как же так вдруг, сама по себе? Вы же всю жизнь обходили мой дом, а тут вдруг взяли и пришли? Я услышала твой голос, и тот голос звал меня. А, ну так я теперь только и делаю, что зову. Всех зову, каждого, кто бы мимо не проходил. Вот вы, вероятно, как раз и проходили мимо. Нет, это было совсем не так. Я сидела дома у печи, задремала было, и вдруг сквозь сон я услышала твой голос. Ты просил меня принести пить. И вы принесли? Принесла. Послушайте, это что? Вода не из нашей деревни? А, как же. Это из тех родников, что были раньше за моим домом. Там, где бабы теперь глину выбирают. Да разве там были родники? О, боже. Когда я была подростком, там был луканье овраг. Из-под горы били три ключа один другого краже. Ты что, не знал этого? Нет. А на лугу вечно что-нибудь да происходило. То сельский жог, то стоят там торговцы глиняной посудой, то цыганский табор займет луг. И даже зимой в крещенские морозы обряд крещения священник совершал именно там, до того там было много воды, до того она была хорошая. А потом земля сморщилась. Она, как и человеческое лицо, морщится. Родники ушли под землю. Теперь там одну глину только и можно достать. Но, выбирая однажды глину, я вдруг набрела на очень уж сырой пласт. Воткнула палку, и, понимаешь, с нее каплет. Должно быть, я все-таки нащупала уходящий родничок. Очень странно, от этой воды совершенно не остается сухости во рту. Налейте мне еще глоточек. Больше нету. Я вон за всю ночь только этот стакан и нацедила. Правда, я там оставила посуду под палкой. Если что набежит, я тебе обязательно завтра принесу. Да я боюсь, что до завтра-то я уже не дотяну. Ну, а вот там, в другой бутылочке, что да, у вас? Там разные. Нет, ну я же вижу там какие-то целебные корни. Да корней там много, и все они хорошие. Но ты меня спроси, чем я их наполнила. А чем? Жуткой гадостью, самогонкой. Что? Тетушка, вы что же, решили меня поить самогонкой? Да нет, ну что ты. Я, ну как бы это тебе сказать, я для себя это взяла. Прийти-то я пришла, но мы ведь в ссоре. А раз пришла, помириться бы надо. Правда, тебе теперь не до этого. Но выходя из дому, я что-то подумала. А вдруг там дело пойдет к примирению? Надо, чтобы было под рукой, чем наполнить стакан, а то какое же это примирение? О, Господи, воистину неисповедима душа человеческая. Да когда мы с вами ссорились-то? Твой отец меня обидел. Он обидел меня на всю жизнь, хотя и был мне родным братом. При разделе земли он меня бил железной цепью. И от этих побоев у меня уже не могло быть ни мужа, ни семьи. Он мне легкие отбил. Я только тем и спасаюсь, что как налетит удушье, побегу в лес. И там на свежем воздухе мне легче становится. Я и с накоркой-то стала из-за этого. Много ли насидишь в лесу без дела? Да это не отец, это время такое было. Такие были социальные условия, что люди вон на меже убивали друг друга. А вот и не скажи. Сотни людей в ту пору делили землю. И во всей деревне драк было всего 4. А пострадала больше всех я одна. Ну хорошо, я понимаю вашу обиду на отца. Ну а при чем же здесь я? При тебе улетели аисты. Летом тебя выбрали в председатели колхоза. А осенью они улетели и не вернулись больше. Да на что они вам сдались, эти аисты? Ну как же? Деревня называется Валяка Карилора. В деревне ни одного аиста. Сотни лет она так называлась, и это было правда. Деревня в самом деле была похожа на аистовую балку. А сейчас... Хотя деревня по-прежнему называется, ведь это же неправда. Да аисты улетели, потому что мы стали перестраивать деревню. Аисты, конечно, любят камышовые, соломенные крыши, а тут пошло железо, черепица, шифер. Да вы подождите, тетушка. Они еще вернутся, ваши аисты. Как знать. Либо вернутся, либо нет. Вернутся. Вернутся, я же вижу, как вот... Весной или осенью, пролетая над нашей деревней, они хоть и летят стороной, а глядишь, нет-нет, да и снизит полет. И у вожака дрогнут крылья. Ну, значит, он вспоминает родимое гнездышко. Господи, хоть бы одного истенка на всю деревню, я бы могла спокойно умереть. Вернуться. А если откровенно... Так я больше люблю жаворонков. Вот ведь удивительная птица. Она любит поле, весну, простор, завьется над свежевспаханным полем, растворится в синеве небо, и вот с той вышины, где она растворилась, целый день льются песни. Странно это, очень странно. Что именно? Странно то, что ты, думая о жаворонках, вспоминаешь